в самое тревожное время. Из этого ясно, что в разговорах с Ратаевым Азеф продолжал вести ту самую игру на задетом самолюбии последнего, которую он начал еще в дни ареста группы Кличеглу, и по-прежнему имел полный успех. Во всяком случае, перед Лопухиным он прикрыл Азефа. А Лопухин поверил его объяснениям или сделал вид, что поверил. В результате опасность прошла мимо Азефа. Об его действиях не было произведено никакого расследования, а такое расследование неизбежно привело бы к весьма неприятным для Азефа результатам. Теперь мы знаем, что в руках департамента тогда имелось совершенно достаточно данных, сопоставление которых вскрыло бы игру Азефа. Следствие по делу Сазонова установило, что его товарищ по покушению Сикорский последние перед покушением дни провел в Вильно. Было известно далее, что как раз в те же дни жил в Вильно и Азеф. Оттуда им был отправлен Ратаеву один из его докладов. Наконец, больной Сазонов, он был тяжело ранен при взрыве бомбы, в бреду назвал ряд имен, и среди них имена Валентина и тетушки, на свидание с которыми следует спешить. Этот бред был записан агентами департамента и внимательно изучался ими, а среди них были люди, хорошо знавшие, что Валентин — это партийный псевдоним Азефа, под которым он известен широким кругам членов партии. Тетушкой Сазонов называл Ивановскую, и в своем бреду он имел в виду встречи в Вильно. Связать эти разрозненные указания и положить их в основу детального расследования — конечно, не представило бы затруднений для любого следователя средних способностей, если бы только мысль начала работать в этом направлении, если бы существовала хоть тень желания выяснить эту сторону дела. Но именно этой-то тени желания у департамента и не имелось. Впрочем, все следствие по делу об убийстве Плеве проведено с величайшей небрежностью. При чтении документов о нем временами трудно отделаться от ощущения, что следователи только по обязанности участвовали в поисках виновников, что в душе они сочувствовали совершившемуся и готовы были присоединить свои голоса к хору радующихся. Всеми ненавидимой при жизни Плеве всеми покинутым сходил в могилу. Азеф, конечно, лучше других, видел всю опасность своего положения. Он знал и про бред Сазонова, и про то, что факт пребывания Сикорского в Вильно установлен. Неумение полиции связать все эти нити было для него, несомненно, лучшим подтверждением его общего мнения об их руководителях. Теперь он окончательно убедился, что обманывать их не представляет большого труда. Страх прошел. Тем с большей смелостью он повел дальше свою игру, в том направлении, в котором он вел ее в эти дни, подготовки убийства Плеве. Полицейские документы периода после этого убийства склонны считать одним из наиболее блестящих во всей полицейской деятельности Азефа. Эта мысль вошла позднее и в известную речь Столыпина об Азефе в Государственной Думе.